Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 26 июня, пятница. И на часах студии 18 часов 16 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Марат Исмаев. И мы, ведущие Елена Тугаринова, и я, Михаил Шор. Я целый месяц ждал, когда мы придем, друзья мои, к вам в гости вместе с игрой 60 секунд на радио. Я безумно по вам соскучился и надеюсь, вы уже приготовили сегодня ручки, карандаши, блокноты, тетради, чтобы вместе с нами играть и отвечать на вопросы. Как я уже и говорил, у нас сегодня очередной выпуск нашего проекта «60 секунд на радио». Это интеллектуальная игра, и в нашей студии сегодня виртуально будут три команды, и каждой из них наша Елена будет задавать по 5 вопросов. Да, добрый-добрый вечер, всем хорошего вечера. Солнечная прекрасная погодка, но мы в студии, и мы надеемся, что вам будет с нами интересно. Итак, друзья мои, вы тоже сможете поучаствовать, если команды будут отвечать неправильно, а вы сможете нам позвонить по телефону 93-69-20 и дать свой ответ. Я опять же надеюсь, что вы будете прислушиваться к обсуждению команд, чтобы понимать для себя, как команды, профессиональные в том числе, могут раскрывать вопросы, потому что очень часто в вопросах есть ответ. Итак, у нас три команды, и мы сейчас отправляемся в гости к игрокам первой команды. Это Елена и Алексей. Нас сейчас Марат к ним телепортирует. И вот мы уже у Елены и Алексея. Ребята, привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы готовы к игре? Да. Итак, для вас первый вопрос от Елены Тугариновой. Добрый вечер, ребят. Желаю удачи. Итак, внимание, вопрос номер один. У мальчика из романа Алана Маршалла становилось все больше желаний и потребностей. Поэтому и она, мальчика, каждый вечер становилась все длиннее. Назовите ее. Время пошло, друзья мои. У вас 60 секунд на размышление. И не забывайте обсуждать. Чуть поближе, пожалуйста, к микрофончику своего телефона. Золотая рыбка, почему желание и потребности? Борода, мальчика вряд ли есть. Что еще длиннее? Ну, нос у Пиноккио длиннее. Но тут что-то она должна была. Губа лучше всего. Губа прикольно, конечно, но это по-русски раскатал губу, а роман американский, и есть там такое выражение, я не знаю. У вас еще 20 секунд. Еще там золотая рыбка, она мальчика. Знаете. Очень плохо вас слышно, друзья мои, пожалуйста, поближе к микрофону, тем более у вас остается 4 секунды. Что может быть у мальчика? Много чего может быть у мальчика. Стоп, игра, минута прошла, и ваш ответ, Елена, губа. Алексей? Губа. Губа, Елена? Шикарный ответ, но нет. Это неправильный ответ, друзья мои. Вы не получаете один... Действительно, больше желаний, раскатал губу, нет, они очень логически верно ответили. Вы не получаете один балл, у нас очень простые правила. Елена задает 5 вопросов каждой команде. Если ответ правильный, 1 балл в копилку команды. Пока вам минусик, простите, пожалуйста, но я думаю, что в дальнейшем вы сможете нагнать свои результаты. Итак, следующий вопрос, Елена. Мы пока не называем ответ, да? Может быть, кто-то дозвонится? Я думаю, что мы сейчас назовем ответ, а вот 5-й вопрос мы его нашим слушателям отдадим. Итак, правильный ответ? А, правильный ответ – молитва. Он молился на ночь и все больше и больше просил у Бога. Как сложно. Ну, мне вариант с губой понравился намного больше. Больше, чем авторский, да? Конечно. Следующий вопрос, Елена. Итак, внимание, вопрос номер 2. Считается, что суматранский нож – керамбит с серпообразным клинком был создан по подобию их. В конце книги 1894 года говорится, что одному из персонажей только параллельные линии служили напоминанием о них. Назовите их двумя словами. Повторить надо? Длинный, да? Слушайте, еще раз быстренько прочитаю. Считается, что суматранский нож керамбит с серпообразным клинком был создан по подобию их. В конце книги 1894 года говорится, что одному из персонажей только параллельные линии служили напоминанием о них. Назовите их двумя словами. Время пошло. Вот керамбит, он у него это, изогнутое лезвие там с лезвием внутри. Мне, знаете, мне в первую очередь пришло следы черепахи, например. Черепахи. Я не знаю, так ли они выглядят на самом деле, но что-то вот похоже. И они же как раз параллельными линиями могут. Пару черепашечек лапок. Так, а на Суматре что еще есть? Там ядовитые всякие какие-то животные, там змеи есть. Змеи, там, а может быть, скорпион, у него там кинжал. Но почему параллельные линии? И книга какая-то, что-то про Суматру, про приключения, может быть, про какие-то... Можно, не там детку видеть. Вот, с черепахами связаны. Слушай, тум-пум-пум-пум-пум-пум. Только параллельные линии, о чем напоминать, если у него какой-то был событий в жизни, у него остались линии чего-то параллельные, то есть, может быть, на теле какие-то следы, шрамы, параллельно от чего-то, от веревок, от каких-то. 60 секунд закончились, обсуждать больше нельзя. Друзья мои, пожалуйста, подумайте, подумайте. Все правильно рассуждали, докрутите. Вообще все рассуждения Елены верны. Вот эта подсказка была, это нечестно, это нечестно. Так, ваш вариант? Следы веревок. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, смотрите, сказал, как выглядит нож. Нож как выглядит... Как серп. Да, как серп. На что похоже это? Ну. Не подходите ко мне близко, я тигренок, а не киска. Миша догадался, когти тигра, а тигры самые опасные хищники на Суматре. Ты сказала, да, что еще на Суматре, да, вот ну, тигры. А книга «Джунгли» это была Киплинга, которая рассказывала, как когти Шерхана оставили рубцы на теле одного из слонов. То есть, ну, почти, хорошо. Но вы большие молодцы, ребят, но балл не получаете. Итак, Елена, Алексей, третий вопрос для вас. Мы в вас очень-очень верим, вы большие умнички. И я думаю, по всей области за вашу команду болеют. И вот вам следующий вопрос. Внимание, вопрос. В 1957 году капитан турецкой армии обследовал с воздуха окрестности вулкана Тиндюрек. На снимках были обнаружены формирования, напоминающие останки судна. Рон Уайт, изучив фотографии, пришел к выводу, что это он. Назовите его. Время пошло. Ну, где Турция, там же рядом и Армения, гора Арарат, да, там и вообще горы, и рядом на турецкой части или на армянской находится Ноев Ковчег. Ну, мы думаем, что это Ноев Ковчег. Тогда это была Турция. Это досрочный ответ? У вас еще есть 50 секунд. Нет, он не важен. Мы готовы, да, отвечаем. Итак, это правильный ответ, да, находится этот Тиндюрек в 30 километрах от Арарата, где по преданию причалил ковчег. Ну и в ковчег правильный ответ. Правильно, друзья. Первый балл в вашу копилку, вы большие молодцы, мы в вас верим. И следующий, четвертый вопрос для вас. Слушайте вопрос, внимание, вопрос. Когда американского психолога Тимоти Лири осудили за хранение наркотиков, для определения места заключения ему дали стандартный тест. Лири заполнил тест так, что его психотип был определен как наиболее подходящий к садовым работам. В результате Лири отправили работать садовником в тюрьме мягкого режима, откуда он успешно сбежал через полгода. Каким образом Лири узнал, как надо заполнить тест? Время пошло. Сложный вопрос, сложный. Поближе к микрофончику, чтобы вас было слышно, иначе мы с Еленой будем петь песни и всех радовать нашим отсутствием голоса. Так он, скорее всего, сам раньше был этим же вот психологом, который выдавал заключение. И он, наверное, знал... И он знал, ну, как распределяют по результатам, кого куда. Скорее всего, он сам был судебным психологом, который вот дает эти распределения. Так, это досрочный ответ? Варианты. Нет, мы предполагаем. Что он еще мог? Был Ну, как банально, подкупил кого-нибудь. Мог он, да, он мог кого-то подкупить, и ему, да, подкупил психолога, ему там, ну, помогли, подсказали ответы. А что еще? Ну, в этом, смотри, стандартный тест. Стоп, игра, 60 секунд прошли. Все, 60 секунд прошли. Ваш ответ? Он раньше был психологом. Раньше сам был судебным психологом и, собственно, сам принимал решения вот по результатам таких тестов, поэтому он знал, как верно запомнить. Эх, вот почти. Давай Миша пусть решает, зачесть вам или нет. Смотрите, он был автором этого теста. Он его сам когда-то придумал, и свой же тест он знал, как пройти. Ну, по сути, они ответили правильно. Зачтем? Да, давай. Я считаю, что это плюс команде, потому что... Ну, раз был судья... Ну, все правильно. Раз разрабатывал для то этого... То он был психологом. Он был, да, ну, он был психологом, это даже есть вопросы. Конечно. Тут, ну, в общем, да, хорошо. Ребята, вы большие молодцы. У вас уже два ответа из четырех. И финальный пятый вопрос. Мы верим в вас. Я уже сжал кулачки. Елена? Внимание, вопрос. В 1891 году Иероним Ясинский... опубликовал повесть об Ольге, Софье и Зинаиде Тумановых, которые ищут себе место в недружелюбном мире. Как эта повесть называлась? Сложный вопрос, но время пошло. Не стесняйтесь обсуждать. Ежики в тумане. С прошлым вопросом было попроще. Ольга, Софья, Зинаида, недружелюбный мир. Нам на что, три сестры? Софья, Ольга, Зинаида. Чуть ближе к микрофону. Вот есть недружелюбный мир. Обнимаемый недружелюбный мир. То есть где-то они в другом месте, три. Ну, они раз их три, они, скорее всего, 33. 33 у вас еще 10 секунд, друзья мои. 10 секунд. И мы ничего не подсказываем. А то Елена уже улыбается и хочет подсказать, но стоп-игра. Игра закончилась. И ваш ответ? Ну, 33 как банально. Незадолго до Чехова схожий сюжет уже был задействован. Правильный ответ – три сестры. Друзья мои, поздравляю вас. Из пяти ответов три правильных. Если в самом конце окажется, что у вашей команды и у еще одной команды одинаковое количество баллов, то будет еще один вопрос. Поэтому не покидайте нас, а оставайтесь с нами, слушайте нас на 89.1 FM или на сайте iHTRadio. А мы вас обнимаем и, надеюсь, мы еще увидимся, услышимся. Спасибо, удачи следующим командам. А пока нас Марат Исмаев телепортирует ко второй команде, где нас уже ждет Ирина и Роман. Елена, небольшой совет для наших слушателей, как правильно разбирать вопрос, чтобы находить ответ. Надо его внимательно послушать и понять, какие подсказки даны уже в вопросе, как в случае с суматранскими там, тиграми, да, что-то ключевое. И обязательно записывать, конечно. Можно записать, но постараться, да, и нужно рассуждать, наверное, вслух, особенно если речь, если вы с кем-то, потому что в одиночку, наверное, все-таки трудновато, нужно накидывать версии, кто-нибудь из вас зацепится за правильную, вы ее докрутите. А еще можно потом поиграть со своими соседями или соседками. Вы же все равно по телефону общаетесь или, может быть, с балкона на балкон разговариваете, и всегда же можно на самоизоляции вопросик записали и задаете его кому-то из своих знакомых. Ну да, и можно я себе небольшую рекламу, так как сейчас мы продолжаем находиться в режиме, что мы не можем проводить мероприятия офлайн, мы проводим их онлайн. И если кто-то хочет поиграть с нами в 60 секунд, мы играем каждый четверг. Находите нас в соцсетях, клуб 60 секунд Иванова или меня лично, Елена Тугаринова. Пишите, мы вас обязательно возьмем, вашу команду или вас присоединим к какой-то команде, вы сможете поиграть, почувствовать себя настоящим знатоком. А еще там есть детективные игры, и когда-нибудь мы одну из них проведем здесь, в прямом эфире. Но вот нас уже Марат Исмаев телепортировал ко второй команде. Ирина, Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы готовы побеждать? Слышите меня хорошо? Я вас слышу хорошо. Слышно, хорошо. Спасибо. Итак, друзья мои, сейчас вам будет 5 вопросов. После каждого из них будет по 60 секунд, после которых надо назвать ответ. Мы надеемся, что вы на все ответите правильно. Итак, первый вопрос. Елена, для команды номер 2. Итак, внимание, вопрос. Объявление о продаже скейта жителям села Алексеевка Харьковской области упоминает причину. В деревне нет его. Назовите его. Время пошло. Не стесняйтесь обсуждать вслух. Немножко прослушал. Можно повторить окончание? Еще раз. Причину. Объявление о продаже скейта жителям села Алексеевка Харьковской области упоминает причину. В деревне нет его. Назовите его. Время пошло, друзья мои. На скейте где обычно катаются? Асфальт. Асфальт, бассейны вот используют. В Америке найти. Дорог хороший. Ну, в принципе, асфальт. Логичная версия, я думаю. Но у вас еще есть 40 секунд, можете подумать. Подумаем еще, что может быть. Еще лучше. Но обычно на скейте все-таки обычные скейтеры на ровной, по ровной поверхности катаются, да? Это уже... Ну, в деревне вряд ли там вот эти... Да. Виде скейт-парки, они уже, наверное, для более профессиональных. Для городов. Для городов, да. Остановимся на асфальте. Итак, стоп-игра. Это, Елена, ответ? Да, это правильный ответ. Грустная история. Правда, это асфальт. Друзья мои, поздравляю вас. Первый вопрос и первый правильный ответ. Но теперь Елена для вас подготовила второй сложнейший вопрос. Елена? Внимание, вопрос. Исследователи из университета Бингемтона создали металлический сплав, переходящий в жидкое состояние при 62 градусах Цельсия и способный при охлаждении восстанавливать начальную форму. Какой фильм 1991 года упоминается в новости об этом? Время пошло, а я уже знаю ответ. «Терминатор» первое, что на ум приходит, где было. Ну да, да. Ну, робот, который в жидкое состояние, то восстанавливался. Как погода подходит, 91-й год? Погода, по-моему, подходит. Но у вас еще 40 секунд. Не стесняйтесь. Да, думаем, какие еще фильмы есть, где жидко-твердое состояние менялось. Из металлического сплава, да. Да, из напоминания металла. Так, что это был сложный. «Терминатор» слишком простой ответ. Ну, это, может быть, сложный был в кавычках. Не слушайте Мишу, то он про все вопросы так говорит. Наверное, остановимся на «Терминаторе», больше ничего. Итак, стоп-игра. Елена? Правильный ответ, да, «Терминатор». Зачет по названию «Терминатор». В общем-то, неважно, какой это был судный день, да, «Терминатор». Вы молодцы. А сейчас мы у Елены спросим, как называлась модель этого «Терминатора». А, я не помню. «Терминатор Т-1000 из жидкого металла». А, вот кто-то фанат у нас, да? Ой, это не я. Мне подсказал Марат Исмаев, 100%. Ребят, вы знакомы с движением вот сейчас «Изоизоляция», которое в соцсетях? Видели проект такой? «Изоизоляция»? Да, будет вопрос про нее. Ну, где картины воссоздают, там люди... Ну, погуглите, кстати, потом. Это очень классно. Да, то есть люди берут копируют какую-то картину. Оживляют. Ну, представляете, да? Итак, вот вопрос. Участники популярного сетевого движения «Изоизоляция» в домашних условиях изображают себя в виде персонажей произведений искусства. Один из участников, находящийся в отличной физической форме, с помощью тарелки повторил произведение 5 века до нашей эры. Какое? Метатель дискобол, дискобол, да. По-моему. Время пошло. Ну, скульптура, тарелка, да, тем более там атлетического телосложения. Если... По-моему, Елена кому-то подыгрывает, я даже не знаю кому. Новая команда, кстати, у нас впервые на радио. Ирина Романовна, вы обсуждаете, не стесняйтесь. Мы просто с Еленой так любим... Так у нас первая версия, мы просто думаем, что еще может подойти. Версия, да. Если мужчина атлетичный и с тарелкой, у нас это первое, что приходит, это дискобол. Метатель диска, да. Ну как вот, то точно. Точно. Вот, да. А может, это древняя картина «Поедатель пиццы». Сбивать решил. Метатель диска, по-моему. Дискобол, скорее. У вас еще 10 секунд, но у вас досрочный ответ, как я понимаю. Это правильный ответ, да. Знаменитая скульптура, один из символов Олимпийских игр, называется она дискобол. Елена, у второй команды, где Ирина и Роман, уже 3 правильных ответа, а впереди еще 2 вопроса. Так, по-моему, они тебя накормили пирогами, и ты им подыгрываешь. А ребята, признавайтесь, вы ее кормили пирогами? Нет, к сожалению. Ребята у нас, кстати, играли в клубе всего пару раз. Вот они вчера поиграли. Я говорю, кто хочет на радио? Они говорят, мы хотим, но они классные. Коварные какие. И точно пирогами накормили. Хорошо. Четвертый вопрос. Возможно, для команды у них просто талант. Ирины, да. И Романа. Внимание, вопрос. В 2007 году астронавт Скотт Парадзински пошутил. Обращаясь с орбиты к сыну, он произнес абсолютно банальную фразу из 4 слов. Напишите короткое имя сына. Повтори, пожалуйста, очень сложный вопрос. Хорошо, повторю. В 2007 году астронавт Скотт Парадзински пошутил. Обращаясь с орбиты к сыну, он произнес абсолютно банальную фразу из 4 слов. Напишите, то есть назовите короткое имя сына. Время пошло. Ну, наконец-то Елена нашла сложные вопросы. Коварная. Это связано, видимо, с фамилией Парадзински. Да, короткое имя. То есть, скорее всего, эта фраза, скорее всего, это имя содержит. Какое может быть фраза 4 слов с синоним имени? Наверное, первые буквы, 4 буквы, фраза. И это и есть имя. Начальные буквы фразы. Так, 2007 год. А время идет. В 2007 году было. Обратился он к сыну. Может быть... Известная фраза про космос, банальная, про Землю. Банальная фраза. А все? И смотрит он на Землю. Все-таки она вертится. Все-таки она вертится. А где здесь имя? Ивон? Ивов? Все-таки... По-английски надо посмотреть. А, подожди, он по-родински. А все-таки банальная она вертится. Фраза. Галилей, может быть. Стоп-игра. Итак, не торопитесь. Не торопитесь, пожалуйста. Все-таки это было совсем недавно. 2007 год. Так, нам уже отвечать надо, да? Да, желательно. Совсем недавно. И ваш ответ, друзья мои. Тогда мы... Может быть, имя вот этого основателя Теслы? Илон? Илон. Елена? Нет, к сожалению, ответ неправильный, хотя рассуждали вы правильно. Действительно, находясь в космосе, что-то, какую-то фразу, да. В общем, на самом деле, сына астронавта звали Люк. И Скотт повторил фразу Дарта Вейдера: «Люк, я твой отец», будучи в космосе, что несколько напоминает ситуацию с 5-го эпизода «Звездных войн». Миш, ты догадался, да? Я не догадался. Я единственное, что помню, что вот этот астронавт, он хулиган, потому что в далеком 2007 году у этого астронавта, у Скотта Парадзински, в открытом космосе из рук улетели плоскогубцы. И теперь они летают вокруг нашей планеты. Поэтому, если, друзья мои, вы сейчас посмотрите на небо, возможно, вы увидите летающие плоскогубцы, которые там оставил Скотт Парадзински. Но 5-й вопрос. Итак, Елена. Внимание, вопрос. Художник Андрей Сикорский творчески переосмыслил известную картину Малевича, дорисовав в верхней части 2 треугольника. Какой хит 60-х дал имя новому творению? Ребята, время пошло. Ну, картина это... Миниатюрный квадрат, два треугольника. Хит 60-х, да, назовем. 60-х. Вы нарисуете, будет похоже на что-то, может быть. А, все-таки подсказала, коварно. Мы уже нарисовали. Мы нарисовали, да, потому что-то не очень-то похоже. Хит 60-х. Два треугольника. Как они могут быть? Может быть, они вот так вот вниз вершины? Может, вот так? Нет, сверху. Сверху нарисовано. 60. Итак, 25 секунд у вас, друзья мои. Вы там рисуете, а мы тогда будем петь, чтобы не было тишины в эфире. 9 секунд, друзья. Ну, русская известная, конечно. Ну, я боюсь, что они еще не родились в 60-е. Но они ее знают. Итак, стоп-игра, прошла минута, друзья мои. Ваш ответ? черный ход. Да. Как? В последней секунде, да, догадался? Озарила. Все правильно. Ушки сверху, квадрат черный. Друзья мои, из 5 вопросов у вас 4 правильных ответа. Пока вы лидируете из 2 команд, мы вас крепко обнимаем. Надеюсь, мы к вам еще вернемся, а может быть уже и нет. Но вы большие молодцы, и спасибо, что вместе с нами сегодня играли. Да, спасибо за игру. Я надеюсь, что мы выйдем из карантина, уже в студии поиграем, как раньше. Пригласим ребят прямо в студию. Я тоже этого жду, когда мы вновь здесь соберемся. Но ограничения есть ограничения, поэтому сейчас надо быть дома. А мы отправляемся в гости к третьей команде. В третьей команде у нас Сергей вместе с кем? Елена. Забыла, с кем у нас Сергей. Сергей, мы сейчас к тебе летим на крыльях. Сергей, нам сейчас... Надеюсь, ты нас встречаешь. И вместе мы будем отвечать на прекрасные и интереснейшие вопросы. И надеюсь, вы победите, а может быть и не победите. Главное, друзья мои, что вместе с нами играйте, Сергей, пожалуйста. Анастасия нас должна ждать. Потому что если вы вместе с нами отвечаете на вопросы, вы развиваете свой мозг, развиваете моторику, потому что вы записываете все это. И вообще вместе с нами вы прекрасно проводите вечер пятницы, потому что вот сейчас мы не можем все вместе собираться, но хотя бы вот на расстоянии мы все вместе, весь регион вместе, все наши слушатели, мы сейчас все-все просто вместе, и мы мчим к Сергею и Анастасии, и вместе с ними будем отвечать на 5 вопросов, на эти сложнейшие вопросы, которые подготовила Елена. И вот Марат уже практически нас перенес. Мы уже влетаем к ребятам. Сергей, Анастасия, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы готовы играть? Да, вполне. Мы в полной готовности. Итак, первый вопрос для Сергея и Анастасии. Как? Итак, внимание, вопрос. В Международном музее шпионажа в Нью-Йорке хранится небольшой однозарядный пистолет «Поцелуй смерти». Производство КГБ. Скажите, а подо что это оружие было замаскировано? Повторить? Да. Да. В Международном музее шпионажа в Нью-Йорке хранится небольшой однозарядный пистолет «Поцелуй смерти». Производство КГБ. Скажите, а подо что это оружие было замаскировано? Время пошло, друзья мои. Это что-то связанное с губами, с поцелуем, да, с помадой, с макияжем, с... Так, ну если вот... Нет, точно помада. Давай. Мы отвечаем. Это помада. Досрочный ответ, у вас еще 50 секунд. Помада. Это правильный ответ. Это правильный ответ, да, Миша тоже догадался. А, да. Ну, конечно, догадался, я же не совсем. Хорошо, друзья мои. Итак, у вас из 5 вопросов уже 1 правильный ответ. Елена, ну, можно посложнее вопрос, чтобы я не догадался, потому что, ну, очень легко, очень легко. Так, ну, давайте вот такой. В произведении Александра Фрейфельда одна рыба оказала морскому коньку услугу. Такую же услугу герой повести 1881 года оказал кому? Время пошло, друзья мои. 1801? Да, герой повести оказал кому? Рыба оказала услугу. Морскому коньку? Угу, морскому коньку. Что вообще рыба может сделать? Рыба. Молчать? Плавать? Рыба улетает. Так... Ребят, еще у нас есть правило: если вы громко не обсуждаете, мы с Еленой начинаем петь. А у нас чудовищные голоса, поэтому берегите свою психику и свои уши и обсуждайте громче. Мы думаем, что может делать рыба. Рыба может плавать, молчать. Икру метать. Красную или черную? Не попалась на крючок. Сняла с крючок, да. Показала путь к морскому историю. Может, садком? Конькусы. Можно показать? Ну, давай так ответим. Стоп-игра, время закончилось. Ваш ответ? Показала дорогу или показала там путь к кому-нибудь? Морскому царю, например. К сожалению, неправильный ответ. Смотрите, можно было морского конька с конем попробовать ассоциацию. Что можно? Нет. А рыба-молот подковала морского конька, а левша подковал блоху. Ну ничего, ребят, впереди еще три вопроса. Мы в вас верим. Елена, вот отличный вопрос, уже сложный. А можно еще сложнее? Я шучу, сейчас будет самый простой в мире вопрос. Елена? Такой интересный вопрос, слушайте. Итак, внимание, вопрос. В одной повести у звездолета с искусственным интеллектом спрашивают, какой у него икс. Звездолет затрудняется ответить, но сообщает, что на его борту нет завода по производству других кораблей. Назовите икс. Время пошло. У вас есть 60 секунд. Икс, да, если на его борту нет больше по производству. Таких, как он будет, какой у него икс? Какой у него икс? Размер. Возраст. Какой? Объем. Крыльев, звездолет вообще. Да, звездолет. Какая у него скорость? Какой у него двигатель? Он такой единственный. Намекает на то, что он такой один. Какой у него номер порядковый? Ну, да, может быть. Еще подумайте, еще подумайте. Не подсказывай, ну так нечестно. Так. Сонто. У вас еще 10 секунд. Что у него может быть? Что? Какой у него рейс? Какой у него? Почему других кораблей? И стоп-игра. Обсуждать больше нельзя. Итак, Сергей, Анастасия, ваш ответ? Какой у него... Не знаю, кроме номера, и понятно, что это неправильно, ничего ответить не можем. Какой у него икс? Итак, ваш ответ – это номер. К сожалению, ответ неправильный. Маршрут. Завод по производству других кораблей кажется звездолету аналогом женской репродуктивной системы. Какой у него пол, у него спросили. Кто? Ну, мальчик или девочка, да. Он затрудняется ответить, но сообщает, что ну раз нет завода, наверное, понятно логика? Понятно. Сложно, сложно. Итак, ребятушки, сейчас, пожалуйста, напрягитесь. Ну, вы же молодцы, у вас же еще впереди два вопроса. Итак, Елена, вопрос. Аналогичный обычай был распространен у манси, которые тоже были воинственными. Манси верили, что душа находится где? Угу. Время пошло. Душа. Были воинственными. Душа находится не в туловище, наверное, может быть, в этом, в доспехах. Душа воина там, может, в каком-то в мече. В мече. А обычай какой может быть аналогичный? Аналогичный обычай. Но викингов сжигали как-то. Сжигали на костре чего? Да. Вы просто вспомните, кто это такие. Манси, ханты. Ханты-манси, естественно. Да. Вот, где они живут, что у них, как чего. Я не подсказываю. Олени, может, они бы поставили. Но, да, живут, да. Они вот в иглу. В юрте. Да, где же душа? В юрте и находится в рогах оленя, может быть. Головной убор какой-то. Воинственными от этого покрутите. Да. Какие вообще, чем они воевали вообще? А вот чем они воевали, вы уже не сможете обсудить, потому что минута прошла, и ваш ответ на этот вопрос? Ну, не на олене чем охотятся. В гарпуне. Лук со стрелами вообще. Итак, ваш конечный ответ? В луке со стрелами. К сожалению, ответ неправильный. Как и индейцы, манси снимали скальп с поверженных врагов. Манси делали это для того, чтобы душа неприятеля не могла переродиться в новом воине. А правильный ответ – в волосах. Зачет в скальпе. Как хорошо, что я лысый, и моя душа всегда со мной. Итак, у нас пятый вопрос, друзья мои. У вас пока один правильный ответ, но вы большие молодцы. Вы очень интересно все обсуждаете. Да, очень хорошо, на самом деле, рассуждаешь. И финальный вопрос для ребят. Елена его лично практически написала, всю ночь не спала. Елена, просим. Официально его название состоит из двух слов. В начале 20 века употреблялось несколько неофициальных названий. Гасима, Флим-Флам и Виф-Ваф. Вам наверняка известно еще одно неофициальное название. Какое? Время пошло. Что такое Флим-Флам, Виф-Ваф? Два слова. Неофициальное название. Бабл-гам. Нет, два слова. Флип-флоп, это вот тип танец или какой-то. Может быть, название танцера? Нет, рок-н-ролл. Вип-флоп. Оно звук подражания какой-то. Вип-п-п-п-п. Звукоподражание, все, да. Это неофициальное название. То есть официальное, есть неофициальное. Опять ты подсказываешь. Это новая команда, могу им чуть-чуть подсказать. Тоже тебя пирогами накормили? В начале века вообще было? Да, в начале... 20 века. Пошли, может, там, на фоне танец какой-то начали популярный, может, песня какая-то, радио, баба-баба, вообще не в тему. А можно повторить вот вип-вап? Нельзя, нельзя, потому что обсуждение закончилось. И, друзья мои, напрягитесь, ваш ответ может решить очень многое в наших сердцах. Пиф-паф. Звукоподражание, все правильно. Ну, чуть-чуть вот прямо вот. Оружие и какой-нибудь. Какой ответ окончательный? Ну, может быть, название... Да машины. Ваш ответ, ребята, я когда не знаю, что отвечать, я говорю гладиолус. А ответ пинг-понг. Пинг-понг. А официальное название настольный теннис. Но все равно вы молодцы. Вы большие молодцы. У Сергея и у Анастасии один правильный ответ. Но вы просто красавцы. Мы вас всегда ждем на наших играх. Обнимаем вас крепко. И пусть у вас все будет хорошо. Да, спасибо за игру. Итак, подошло время подводить итоги. У третьей команды, где у нас Сергей и Анастасия, один правильный ответ. У команды номер один, где Елена и Алексей, три правильных ответа. И у команды номер два, где Ирина и Роман, четыре правильных ответа из пяти. Поздравляем просто команду номер два. Ирина, Роман, вы большие молодцы. И мы с Еленой вам высылаем свои обнимашки, да? Да. А у нас, поскольку остается еще время, сейчас будет самое-самое вкусное. Мы сейчас будем задавать вопросы для наших радиослушателей. Вы сейчас тоже можете играть вместе с нами. Сейчас Елена прочитает вопрос, а вы сможете позвонить в прямой эфир по телефону 93-69-20. Повторю еще раз. 93-69-20 и ответить на этот вопрос. И даже если ответ будет неправильный, вы все равно молодец, потому что вы играете вместе с нами и скоро будете побеждать самых лучших чемпионов клуба 60 секунд Иванова. Я в это верю. Так, Елена, вопрос для наших радиослушателей. Давайте вот этот. Внимание, вопрос. Что, согласно профессиональному юмору, специалисты по маркетингу рекламируют как суперустройство для соединения чего угодно – с чем угодно, заостренными металлическими штифтами, причем не требующая замены элементов питания. А можно повторить? Я понял одно слово из трех. Что, согласно профессиональному юмору, специалисты по маркетингу рекламируют как суперустройство для соединения чего угодно, с чем угодно, заостренными металлическими штифтами, причем не требующая замены элементов питания. Итак, друзья мои, время пошло, и если вы знаете ответ, вы можете нам позвонить по телефону 93-69-20 и ответить нам на вопрос. Я вот, откровенно говоря, даже не знаю, что это может быть, но это, видимо, что-то очень забавное, раз Елена нам этот вопрос задает. И я опять же надеюсь, что наши радиослушатели ответят на этот вопрос. У нас есть звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Здравствуйте, меня зовут Ирина. Ирина, ваш ответ? Степлер. Елена? А, нет, к сожалению. Ирина, спасибо вам большое. А может быть, есть еще какая-то идея необычная? Скотч была первой версией, но заостренными концами. Подумал, что степлер. Спасибо вам большое. Я честно тоже подумал сначала про скотч, но это не он. Спасибо вам большое. Елена, мы называем правильный ответ или попробуем еще немножечко подождать? Прямо вот чуть-чуть. Вдруг еще кто-то дозвонится. Итак, друзья мои, если вы знаете ответ или хотите поделиться с нами своим предположением, 93-69-20, ответьте на этот вопрос. Ну вот сложный вопрос, Елена. Вот могла бы что-нибудь попроще. Ну, чтобы... с другой стороны, здесь, да, здесь же юмор. Мало ли кто что там нафантазировал. Но я можно... там такого нафантазировал прям, но нельзя. Но нужно представить какие-то длинные или не очень длинные острые штучки, которыми у можно нас что-то... есть звоночек. Ага. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Марина. Это контакты. Контакты? Да. Елена? Нет, к сожалению, неправильно. А может быть, еще есть вариант? Ну вот. Очень жаль, но безумно интересно. И сейчас Елена нам скажет правильный ответ. Елена, ответ? Это молоток. Что? Ну, специалисты же по маркетингу очень приукрашивают часто. Но не настолько же. Ну, а что ты поспоришь? Не требует замены элементов питания. Соединяет почти что угодно, почти с чем угодно. Вот когда просишь Елену простой вопрос, это будет самый сложный вопрос в мире. Нет, давай, хорошо, я поищу. У нас остается уже 2 минуты всего. Елена, мы не успеем задать этот вопрос, к сожалению. Я думаю, друзья мои, мы с вами в июле встретимся. Я верю, что, возможно, уже когда спадут все ограничения, мы сможем собраться здесь за круглым столом и вместе играть в нашу любимую игру «60 секунд на радио». Елена, добрые пожелания. Всем спасибо, что были с нами. Спасибо, что звонили. Командам спасибо за игру. Ну, всем желаю хорошего настроения. Держитесь. Родные мои, весь эфир с нами, звукооператор прямого эфира Марат Исмаев, и мы, ведущие Елена Тугаринова, и я, Михаил Шор. Я вас крепко обнимаю, желаю вам прекрасных выходных, пусть будет солнышко, пусть вы будете загорать на балконе, получать лучи добра, и если вам будет интересно, вопросы, которые мы вам сегодня задавали, задайте кому-то у себя дома или своим соседям по телефону, или как-то на расстоянии, и посмотрите, как они отвечают, это будет тоже безумно интересно. А мы с вами прощаемся. Еще раз вас крепко обнимаем